Руки, выступающие из коротеньких матово-белых рукавчиков, были совсем обнажены. И никаких украшений. Ни сережек, ни колец, ни брошек, ни браслетов, ни кружев. Только лайковые перчатки до поллоктя, да скромный веер подчеркивали юную блистательную красоту. Девицы одновременно сделали юнкерам легкие реверансы, и одна из них сказала: «Позвольте вас проводить, мсье, в актовый зал. Следуйте, пожалуйста, за нами». Это было только милое внимание гостеприимства. Певучие звуки скрипок и виолончели отлично указывали дорогу без всякой помощи. По обеим сторонам широкого коридора были двери с матовыми стеклами и сбоку овальные дощечки с золотой надписью, означавшей класс и отделение. У Александрова сестра воспитывалась в Николаевском институте, и по высоким номерам классов он сразу догадался, что здесь учатся совсем еще девчонки. У кадет было наоборот. Ну вот и зала. Прекрасные проводницы с новыми реверансами исчезают. Юнкера представлены собственной распорядительности, и, надо сказать, некоторыми из них внезапно овладевает робость. Зала очаровывает Александрова размерами, но еще больше красотой и пропорциональностью линий. Нижние окна, затянутые красными штофными портьерами, прямоугольны и поразительно высоки. Верхние гораздо меньше и имеют форму полулуния. Очень просто, но как изящно. Должно быть, здесь строго продуманы все размеры, расстояния и кривизны. «Как многого я не знаю», — думает Александров. Вдоль стен, по обеим сторонам залы, идут мраморные колонны, увенчанные завитыми капителями. Первая пара колонн служит прекрасным основанием для площадки с перилами. Это хоры, где теперь расположился известнейший в Москве бальный оркестр Рябова. Черные фраки, белые пластроны, огромные пушистые шевелюры. Дружно ходят вверх и вниз смычки, оттуда бегут, смеясь, звуки резвого, возбуждающего марша. Большая бронзовая люстра спускается с потолка. Сотни ее хрустальных призмочек слегка дрожат и волшебно переливаются, брызжа синими, зелеными, голубыми, желтыми, красными, фиолетовыми, оранжевыми колдовскими лучами. На каждой колонне горят в пятилапых подсвечниках белые толстые свечи. Их огонь дает всей зале теплый розово-желтоватый оттенок. И все это — люстра, колонны, пятилапые бра и освещенные хоры — отражается световыми, масляно-волнующимися полосами в паркете медового цвета, гладком, скользком и блестящем, как лед превосходного катка. Между колоннами и стеной, с той и другой стороны, оставлены довольно широкие проходы, пол которых возвышается над паркетом на две ступени. Здесь расставлены стулья. Сидя в этих галереях, очень удобно отдыхать и любоваться танцами, не мешая танцующим. Здесь, в правой галерее, при входе стеснились юнкера. Кроме них есть и другие кавалеры, но немного. 10-12 катковских лицеистов с необыкновенно высокими до ушей красными воротниками, трое студентов в шикарных тесных темно-зеленых длиннополых сюртуках на белой подкладке с двумя рядами золотых пуговиц, какие-то штатские, бледные тонкие мальчуганы во фраках и один заезжий из Петербурга, блестящий, белобрысый, присыщенный жизнью паж. Сразу ревниво возненавиденный всеми юнкерами.